Глава 11. Когда дипломаты из недружественных стран выезжают из посольства, им, как правило, садятся на хвост. Они знают, что за ними идет слежка, и преследователи знают, что те знают. Иногда дипломат, бравады ради, подходит к ждущему в машине шпику, стучит в стекло и сообщает, куда собирается ехать. «А то еще потеряешь меня, машин-то на дорогах вон сколько». Когда по пути к Гарфилд-парку я проезжал мимо светло-зеленого фургончика, меня так и подмывало остановиться и спросить: «Сможете тронуться сами? Аккумулятор не сел?» Соблазн был тем более велик, что в салоне, казалось, никого нет. Я представил себе, как пассажиры 2, 3, 4 распластались на полу. Но как бы мне ни хотелось застать своих клиентов врасплох, я проехал мимо. Соблазн — это еще одна ловушка для не упускающего возможности сыщика. Остановишься из любопытства, и, глядишь, в следующий раз тебя не наймут. А ведь в Индианаполисе тысячи детских качелей. По пачке резаных газет на каждые при $100 за доставку, и можно уходить на пенсию. Я добрался до парка, кинул сверток на какие-то качели и сразу же, вернувшись к машине, отъехал. Работа сделана, условия выполнены, а дальше будь что будет. «Никуда мы не пойдем», — сказала мне моя женщина. «Попробуем кое-что, чем никогда раньше не занимались». Я целеустремленно гнал к ее дому, то и дело поглядывая в зеркальце заднего вида. Я закладывал, как в боевиках, неожиданные виражи, подгадывал к светофорам так, чтобы последним проскочить на желтый свет и так далее. Я не специалист по слежке, но, судя по всему, за мной никто не ехал, если, конечно, тот, кто сидел за рулем фургона, не был кудесником. Убедившись в этом, я стал думать, не позвонить ли мне все-таки в полицию. Ну, не совсем в полицию, а моему другу, капитану Джерри Миллеру. Но что я ему скажу? Что странного вида девушка наняла меня отвезти в парк сверток макулатуры? Что у нее есть сообщники с зеленым фургоном, и заплатила она наличными? В обществе, где в ходу кредитные карточки, наличность самая подозрительная. Нет, не стоит ради этого беспокоить друга в субботний вечер. Да я и сам не особенно беспокоился. А надо бы. Правда, по другому поводу. У моей женщины меня ждали осветительные лампы, большая видеокамера на треножнике и аппаратура звукозаписи. И Фрэнк. «Извини, что не договорился с тобой напрямую», — сказал он, — «но наш проект действительно уже на мази». Он подмигнул. «Сейчас мне не до разговоров. Еще раз извини». Единственное извинение, которое я получил за весь вечер. В общем, мы отсняли для рекламных роликов кадры с моим участием. Если бы я знал о съемках заранее, то хотя бы сходил в парикмахерскую, постригся и купил бы себе новый пиджак. «Не сердись на меня, пожалуйста», — сказала моя женщина позже. «Они приходили ко мне в среду обедать, и Фрэнк все говорил и говорил о планах этой твоей рекламной кампании, и как было бы хорошо, если бы ты чувствовал себя во время съемок спокойно, не нервничал, и в конце концов выяснилось, что сегодня вечером все мы свободны». «Ясно. И мы решили, что ты будешь вести себя перед камерой естественнее, если не узнаешь о съемках наперед». «Мы решили. У тебя отлично получилось, Ал, честное слово. На меня ты произвел огромное впечатление. Пусть тебе не по душе, как мы все подстроили, но результат вышел прекрасный. Многое будет, конечно, зависеть от остального материала, но твои кадры явно принесут тебе кучу любовных писем и непристойных предложений. Честное слово». «Наверняка», — спросил я. «А тебе нравится эта перспектива?» «Ты же знаешь, как это случается», — сказал я. «Жизнь не стоит на месте. К человеку приходит успех, а старые подруги не понимают новых проблем». «Значит, ты все же злишься на меня». «Ну, скажем, не особенно доволен. Ехал я сюда в пристойном настроении, но потом... Нет, счастья я в душе не ощущаю. — Я тебе не верю, — сказала она. — Не веришь? Я думаю, в душе ты доволен тем, как все прошло. И ничто тебя не порадует больше, чем успех рекламы для твоего дела. Ты просто-напросто притворяешься. Значит, моя внешность обманчива. На вид такой разочарованный, а внутри пылает страсть, желание стать самым популярным сыщиком. Так? Да. Да, ты права. Еще я притворяюсь, что у меня дурное настроение. Но притворяюсь так удачно, что сам верю. Могу я чем-нибудь улучшить его? Да. Скажи, чем? Я поднял бровь, как в одном из своих рекламных кадров. Так сыщики поднимают брови, когда хотят вызвать поток любовных писем и непристойных предложений. И вдруг я спросил. Так что ты там рассказывала об обеде в среду? Нюшта села за один стол с Фрэнком? Похоже, ты смирилась, и он будет твоим зятем. Только через мой труп. Понятно, — сказал я. Твое сердце все же потихоньку оттаивает.